Надежда Кузьмина. Запад и Восток. Скажите, это глупо, мечтать упасть в небо, как в море, и плавать. Может быть, вы и правы, но мне бы хотелось нырнуть в него, чтобы справа и слева, течение из туч, из облаков, пена, из чаек, килька, из орлов, скаты в лазурном иле. Суда пиратов застыли, как в поцелуе, на абордаже, смешно, вверх килем. Умрут и станут безвестным кладом, и канут в воду. Искать не буду, давно решила. Дороже нажитого, мечты о чуде, пути к свободе. 1. Предисловие. Бывают такие секунды, когда все решают минуты, и длится это часами. Викингов я не любила. Моего отца убили викинги, позвали в гости, обещав безопасность и неприкосновенность, а потом вероломно напали на корабль. Мама сумела выжить, проплыв отделявшие от берега расстояние в сундуке из гевара, и умерла через месяц, родив меня. Потеря семьи, голодное и холодное сиротство, шрамы на спине и на душе, все это было на совести воинственных светловолосых бородачей, вооруженных громадными топорами. Извечные враги, грабители и завоеватели, считавшие, что право сильного перевешивает все остальные права, законы и даже клятвы. И вот этим летом верховный конунг Восточных островов, Ульхдактвор Могучий Руки, позвал нас в Арнигастхальм, что на острове Панихьёлд, отметить праздник летнего солнцестояния. Приглашение было написано на шкуре белого волка кровью мамонта, смешанной с каплей собственной крови конунга, а, кроме того, Могучий Руки публично принес клятву на топоре, что в Арнигастхальме нам не будет грозить ничего. Отвергнуть такое означало нанести оскорбление и, возможно, развязать новую войну на северных рубежах империи. Шон Тёрдейл, наш сасом-опекун и учитель, сильнейший маг драконьей империи, однозначно считал, что съездить стоит, и что поездка на острова – отличный шанс познакомиться с соседями поближе и сгладить старые обиды. Ведь жить дальше как-то надо, соседями нам быть не перестать, пока Северное море не высохнет. Но, несмотря на все разумные доводы, к викингам я не рвалась. Сложно относиться с симпатией к тем, кто на две головы тебя выше и вообще находится в другой весовой категории, да еще спит в обнимку со здоровенным топором, а уж что там снится, даже думать страшно. Утешало лишь то, что со мной и Аскани, единственным родичем и лучшим другом, вдобавок с некоторых пор объявившим себя моим женихом, собирался ехать Шон. А с Шоном рядом мне даже Эрочий бог смерти Хашурк не страшен. Начало путешествия было замечательным. Первое в моей жизни плавание на корабле по Северному морю, причем в лучшее время года, период белых ночей, игры тюленей и песни гигантских китов, поля светящихся водорослей и мириады гнездящихся на скалах птиц, постельное небо и незакатное солнце – это было настоящее чудо. Первой тревожной нотой стала засада из двух драккаров, набитых вооруженными до зубов воинами, поджидавшая близ островов Черной Крачки. Что это не почетный эскорт, выплывший навстречу для торжественного сопровождения нас в Арнигастхальм, главный город Панихьёлда, объяснений не требовалось. Воинственные вопли и брецание топоров по щитам говорили сами за себя. Но Шон и присоединившийся к нашей компании лорд Танши, прозванный за внешности добрый нрав лихом синеглазым, на корню зарубили миротворческую инициативу, утопить посольство вместе с кораблем и концы в воду, превратив чуть не разыгравшуюся трагедию в сущий фарс. Два мага, явив несколько извращенное чувство юмора, пошутили, достойно отплатив агрессорам. Шон и лихо не стали слать молнии с небес, швыряться огненными шарами, а просто сотворили всплывшего из морских глубин кракена. Соль прикола состояла в том, что принадлежало сие мифологическое чудище богу моря Аркхиву из собственного викинговского пантеона. А мы проплыли мимо, глядя, как взметнувшиеся из воды гигантские щупальца крушат драккары и как растерявшие топоры и боевой пыл налетчики-неудачники, ругаясь, выползают на четвереньках на каменистый берег. В Арнигастхальме нас встретили своеобразно, вроде бы и с почетом, как принято встречать правителей и наследников сопредельных владений, но подковырки и подколки тоже присутствовали. Началось с того, что прямо на пристани на нас бросилась собачья стая, причем казавшиеся дикими псы были здоровущими. Ну, драконы собак не боятся, но сам факт, а то, что предложенное кресло, при моем-то невеликом росте, оказалось заметно ниже стоящего рядом трона, точнее, конструкции, сооруженной из бивней мамонтов и рогов нарвалов, на которой восседал Ульхдактвор. Как вести разговор на равных, когда приходится задирать голову, чтобы взглянуть собеседнику в лицо, а за здравный кубок, поднести тощей девчонке наполненный крепким вином рог длиной в локоть. После такого и здоровый воин под стол свалится. И попробуй не выпить, оскорбление. Я, правда, не свалилась, выручила магия. Кубок опустела, дурные предчувствия и неприятный осадок остались. И, наконец, в ответ на привезенные дары нам тоже преподнесли нечто ценное, весомое и внушительное, живого мамонта. Это при том, что находились мы на острове, в нескольких днях хода от большой земли. И ни один капитан в здравом уме не согласится загнать к себе на корабль тянущую на 700 пудов махину, которая неведомо как переносит качку и вообще относится к плаванию. Но тут могучий руки не угадал. С нами был Шон, для которого открыть портал и пропихнуть туда мелочь вроде волосатого слона труда не составляло. Хотя бы за тем, чтоб утереть шутникам носы. Но шутки кончились, когда на третий день пропал Ас. Мы смеялись, глядя, как здоровый бородатый мужик в рогатом шлеме пытается удержаться на спине необъезженного яка, пока зрители хором считают до 100. Животина, тоже рогатая и бородатая, трясла башкой, брыкалась и легалась. Подпрыгивала и козлила не хуже заправской лошади, всадник изображал испуг, зрители хохотали, и вдруг я поняла, что Асы рядом нет. Час, когда мы с Шоном в поисках Аскани метались по огромному многолюдному Эрнигастхальму, стал самым длинным в моей жизни. А чем он был для Аса, я боялась думать до сих пор, потому что после того, как его обманом выманили и оглушили, проломив магический щит, викинги кинули Аса на алтарь черного бога Хашурга и стали пытать. Уже в последний момент, на изломе и на излете физических и душевных сил, в изувеченном умирающем теле пробудился дракон, и мы, Шон, Лиха и я, услышали драконий зов. Капище пряталось прямо под домом конунга, который затем и зазвал нас на панихьёлд, чтобы, перебив сопровождающих, выдать меня за одного из сыновей и получить таким образом власть над герцогством Сайгирн. Ульхдаттвор знал о случившемся с Асом, и, хотя сам вроде и не вмешивался, прямых приказов не отдавал, но попустительствовал. Именно сводный брат Могучерукова стал палачом Аскани, именно он сотворил с ним то, что невозможно представить в жутчайших кошмарах, Красного Орла. Страшно вспомнить, каким мы нашли Аса. Крылья викинговского орла, торчащие над спиной дуги выломанных ребер, позвоночник искорежен, сломан, перебит. Одно сдувшееся легкое розовым лоскутом лежит на спине. Ас умирал, в боли, крови, чудовищных муках, и умер бы, если б не Шон, сначала погрузивший его в стазис, а потом использовавший темпоральную магию, чтобы обратить время вспять и спасти позвоночник. Секретное волшебство двух королевских домов Содружества и объединенные усилия до предела выложившихся сильнейших магов, Шона, императрицы Астер, лордов Ордена и Тиану, такова была цена спасения жизни Аса. А для меня она стала иной. Лорд Арден предложил использовать редкое заклинание из арсенала эльфийского правящего дома, позволяющее принять половину повреждения и половину боли кровного родича, чтобы дать шанс Аскани выжить. Но при этом честно предупредил, что гарантий нет и погибнуть можем оба. Только выбора тоже не было, мыслимо ли оставаться в безопасности, видя, как мучается и умирает друг, и зная, что мог бы его спасти. И тут о гарантиях уже не вспоминаешь, разные возможно и вероятно перестают существовать. Все просто, либо да, либо нет. Решение было принято без колебаний, на надрыве того страшного дня. О цене для себя я не думала, разве она важна? Сгладить страх отчасти помогло злое удовлетворение от того, какую цену, виру за предательство и вероломство, пришлось заплатить Ульхдаттвору Могучерукому. Призванные властелином небес Шангаром драконы выжгли Эрнигастхельм дотла. Даже не дотла, на месте людного города осталось гладкое мертвое поле вулканического стекла, и оно останется там навсегда, навечно. Но невероятный миг, когда в голубых небесах разверзся гигантский рифт, и из него, призванные магией властелина небес, посыпались драконы, десятки, сотни драконов, я тоже буду помнить всегда. Как и боль, я думала, что привыкла к боли, что ее не боюсь, а оказалось, я просто не знала, что такое боль. Такая, что мир становится черным и красным, что сама не слышишь своего крика, что кажется, будто лопнут глаза, а потом, за вспышкой, обрушивается темнота. Секунды такой боли стоят месяцы в обычной жизни. Мы выжили. Во мне, как и Васе, от пережитого проснулась драконья суть. Теперь предстояло к этому привыкнуть. Только ночью казалось иногда, что я опять чую смрадный дым факелов и запах крови, а если открыть глаза, нахлынут ужас и тьма, я снова окажусь в той яме и опять передо мной будет черный алтарь и распластанный на нем Аскани. Ничего, я справлюсь, вырасту и однажды стану драконом, постараюсь жить долго-долго, буду сильной и смогу защитить тех, кого люблю. Глава 1. Только для математика слова перпендикулярно и нормально значит одно и то же. Н. Кузьмина. Если человек задает себе вопрос о смысле жизни, значит, что-то у него крепко не ладится, сообщил Шон. Нормальным людям в нормальном состоянии обычно вполне хватает вопроса как, то есть важна не цель бытия, а способ, сам процесс. Понимаешь, вместо ответа я вздохнула. Мы с Шоном, вдвоем, рядышком, сидели на красной черепичной крыше дома в Галарне, уставясь на догорающий закат. Солнце уже почти исчезло за западными горами, и на востоке, на теплом синем небе, появились искорки первых звезд. В саду под нами звенели цикады, мимо пролетел с басовитым гудением большой темный жук. У кустов кружили яркие зеленоватые огоньки, светлячки начали вечерний танец. Пахло хвоей и цветами. Казалось бы, все снова хорошо, даже черепица под попой уютно теплая, нагревшаяся за день от солнца. Вот только хорошо я себя не чувствовала. Аскани сидеть с нами не захотел, а вместо этого снова куда-то пропал, наверное, опять притулился под большой сосной на Косогоре, уставился на крыши и огни Галарына и башни магической академии вдали. Что-то у нас действительно крепко не ладилось. Сначала, когда мы 3 дня назад поднялись с постели, показалось, что все почти нормально, нам повезло, мы выжили и даже в плюсах, зарычали наши драконы, а потом накатила отдача, нахлынула черной волной, стеной беспросветной тьмы, накрыв и меня, и Аса. Шон рядом поднял руку в широком черном рукаве, завел за голову, потом обернулся ко мне. Ожидаемый побочный эффект, запустил длинные пальцы в уже и без того лохматую шевелюру. И что делать? Ты сейчас о чем именно? Осторожно откликнулась я. О вашей хандре, когда твой выхухоль в последний раз смеялся от души. После пробуждения драконов Шон поменял наши прозвища, подняв нас по эволюционной лестнице. Я вместо кузнечика членистоногого стала желторотым воробьем, а имя для Аскани еще не устоялось. Шон обзывал его то выдрой, то выхухолем, то даже каким-то цуциком. Я сунулась было в энциклопедический словарь в библиотеке, но зверя по имени Цуцик там не обнаружила, и на слух звучало как-то неправильно. Красавец Ас, высокий, гибкий, с черной гривой до пояса, был скорее черным соболем или ирбисом. Только Шон вряд ли будет так его звать. Все же прозвища, они в воспитательных целях, а не в хвалительных. Но Шон был прав. Ас выглядел не просто серьезным, а грустным, сумрачным. Словно на него упала густая тень столетней ели, выросшей у чьей-то могилы. Именно упала. Знаешь, когда с человеком случается что-то плохое, всегда найдется доброход, который посоветует: да иди отдохни, ляг и поспи. Утром проснешься, все по-другому покажется. Только это совершенно неправильно. Почему неправильно? Потому, фишка в том, что мозг, когда человек спит, как раз занят осмыслением и закреплением полученного опыта. Пережитое за день переносится из кратковременной памяти в долговременную, где и застревает. А надо тебе, чтобы падение с крыши, предательство друга, уличное ограбление или вот как у вас, чудовищная боль, фиксировались в памяти навечно. Наоборот, нужно, если позволяют условия, гонять травмированного как Сидорову козу, пока не упадет, и не давать спать, сколько выдержит. Не зря говорят, что работа лечит. Жаль, что в вашем случае такое было невозможно, усыпить пришлось. Ничего, расхлебаемся. Как ты смотришь на... Шон почесал нос, замолчал и задумался. Ясно. С тех пор, как мы очнулись 4 дня назад, чего Шон с нами не делал. В пруду с горячими источниками мы плавали по 3-4 часа ежедневно, я чувствовала, что еще немного, и у меня сами собой отрастут плавники и рыбий хвост. Верхом ездили, Шон сказал, что при этом работает поясница и вообще нагрузка на спину как раз такая, какую нам сейчас надо. По городу гуляли, зверинец академии посетили, на трофейного мамонта полюбовались. Только я, хоть и старалась показать, что все хорошо, даже здорово, тоже чувствовала себя странно, словно все это и не со мной. Словно смотрю со стороны через толстое стекло на кого-то другого. Другая худенькая девушка с грустными карими глазами расчесывает длинные волосы перед зеркалом, аккуратно ест за столом, читает в саду под миндалем, уже не цветущим, а обвешанным зелеными фигулинами, книгу. Прежде пья от радости, мы гостим в доме семьи Астер в Галарне, а Шон заглядывает каждый день, в себя прийти бы не могла, а сейчас радость полиняла, как много раз стиранная тряпка, а жизнь потеряла вкус. И Аскани тоже ходил как в воду опущенный, сначала очнулся, обрадовался и тому, что жив, и тому, что я рядом, а потом притух, без конца пропадал в саду, где часами сидел на пригорке, глядя на Галарен, и ко мне с поцелуями больше не лез, даже наоборот, будто сторонился, и постоянно держал мысли закрытыми. Я пыталась с ним поговорить, но ничего не добилась. Похоже, хоть наши спины и стали снова почти такими же гладкими, как раньше, на душах остались раны и шрамы, и что с этим делать, я не знала. А еще я очень беспокоилась за свою слишком рано зарычавшую драконицу. Рано, слишком рано та дала о себе знать, недоносок, хилый недокормыш, как я сама. Вдруг она не выживет, не хватит меня, моей магии, энергии, и погибнет, ведь второй раз драконы не зарождаются. Но единственное, чем я могла помочь, это медитировать как можно больше и чаще. Если ей нужна магия, пусть берет. Хотя и тут было не все гладко. Обычно во время медитации я представляла себе заснеженную поляну под полной луной. Синюю, зимнюю. Переливался и искрился снег, отражая лунный свет. Все казалось прозрачным, чистым, прохладным, хрустальным. А сейчас моя луна почти погасла, превратилась в бледно-серый диск в черной пустоте. Остался только мерцавший бледный огонь источника в снегу и подступавшая со всех сторон ледяная непроглядная тьма. Я понимала, почему так случилось. Я было поверила, что все будет хорошо, я в безопасности, у меня есть друзья, семья, Аскани, Шон, место в жизни, цель впереди. Я забыла, почти забыла, что такое беспомощность и боль. И вот мне напомнили, показали, что в любой момент все, что у меня есть, могут отнять, что сама я, лишь пешка и никогда не стану ничем иным, что жизнь всего лишь напрасная попытка избежать страданий, но, как ни старайся, тебя достанут все равно. Так откуда взяться свету и теплу? Подняла глаза. Шон, что, воробей, я домой хочу. Шон склонил голову на бок, уставился на меня, я и сама удивилась сказанному, что такое я произнесла, и где мой дом, школьное общежитие, хоть там мне и было хорошо, всего лишь временное пристанище, еще год, и я покину Серебряный Нарвал навсегда, замок Сайгирн, тоже не мое, высоченные серые башни, крутые каменные лестницы, гулкие коридоры, чужие люди, что я там потеряла, в бывшей избе Тирнери, где я когда-то впервые в жизни почувствовала себя в тепле и безопасности, теперь жил патруль. Тогда что я имела в виду, куда я хочу? Выходит, нет у меня дома. Я уже 330 зри раза проклял тот день, когда мне показалось, что идея сплавать на Панихьёлд хорошая. Вздохнул Шон. Знаешь, а если дома нет, может, стоит его построить, какой ты хочешь, какой, в лесу и ото всех подальше, чтоб ни богов, ни людей, одни елки вокруг. Понял, сейчас пойду, потолкую с твоим выхухолем. Я до сих пор к нему в мозги не лез, решил, раз держит ментальный щит, то и пусть, но надо ж разобраться, что у вас за фигня творится. Посиди тут, подожди. Подожду, конечно, я уже 3 дня как никуда не спешу. Шон прилетел минут через 20, уселся рядом, потер кончик носа, взъерошил волосы, уставился блестящими карими глазищами на меня, и произнес, ГММ. После такой солидной подготовки и всего лишь ГМ, слушай, воробей, я обещал, после того, как появится твоя дракошка, говорить с тобой прямо, как со взрослой, хотя не ждал, что это случится так скоро. Тебе ж по-прежнему нет 15, ну какая ты взрослая, но слово есть слово, да и ситуация такая, что по-другому не выйдет. В общем, если коротко, Аскани тебя любит, но считает, что от него одни неприятности и что... Шон замялся, с кем-нибудь другим тебе будет лучше, а он должен уйти. Что о, как это уйти, куда это Ас без меня собрался? Слушать дальше не стала, вскочила на ноги, чуть не поскользнувшись на уже повлажневшей от вечерней росы крыши. Неловко, боком, засеменила к краю и по кривой дуге спланировала вниз, на изгиб каменистой дорожки. Плюхнувшись, заозиралась, где этот дурак, хотя что я, раскинула контрольную сеть ага. Похоже, на скамейке у плаца. Небось опять сидит киснет, пялится в пространство. Через минуту я, пыхтя, все же до прежней формы было далеко, вывалилась из кустов рядом с просторной ровной поляной, звавшейся плацем. Вообще, как мне объяснил Шон, название было условным, никто тут сроду не маршировал. Зато прилетали и улетали драконы, а три раза в неделю по утрам семья Астер, включая маленькую Ри, устраивала тренировки с мечами и кинжалами, в которых принимал участие и Шон, а иногда, некто по имени Вырис. При нас, правда, пока ни одной не было, но Астер сказала, что когда придем в форму, она будет рада видеть меня с Асом тоже. Тем более, что легендарный Киарт Терпинада должен был вот-вот закончить загадочную миссию на юге и вернуться, чтобы надавать по шее всем расслабившимся в его отсутствии. Аскани действительно притулился на скамье, застыл на краю, сгорбившись, обхватив черноволосую голову руками. Присела рядом, Ас. Да, он даже головы не поднял. Как сидел нахохлившейся больной птицей, так и остался. «Я тебя не отпущу, ты мне нужен», — выдала я в лоб. «Зачем? Я без тебя не могу. От меня один вред». «Нет, да. Посмотри с самого начала. Ты прыгала за мной в реку, падала из окна, кидалась под топор, а теперь, все уже зажило. Риска не было никакого», — соврала я. «Ты бы сделал для меня то же самое, но делаешь ты, всегда ты. Тебе от меня только хуже. Давай тогда я постучу головой об столб, ведь в этот раз все случилось из-за меня. Это меня конунг собирался захватить и силком выдать за кого-нибудь из своих отпрысков, чтобы получить права на герцогство. Ты-то, парень, тебя замуж не выдать. Был бы ты герцогом, никто присвязываться не стал». Сорвалась я. «А вот что один ушел, дурак. Почему ты ушел? Я не думал подходить к Эли. Хотел только проверить, посмотреть издали, она это или нет. Это я уже слышала. Только не поняла, почему тебя вообще понесло одного». Ас сглотнул. «Тим, я не спал и видел, как ты сидела той ночью с Шоном на крыше. Долго. Тебе же с ним хорошо, да, лучше, чем со мной. А когда ты не видишь, он на тебя смотрит. И там, у загона с яками, вы стояли рядом, переглядывались и смеялись. Шон может тебе много дать, а я только забираю. Вот оно что, как он может. Встань, что, встань», — зарычала я. И, когда Аска не поднялся, всем видом выражая недоумение, с размаху, со всей силы въехала ему кулаком в солнечное сплетение. Ас охнул и начал складываться пополам. «Дерись, Тим, ты обалдела?» «Да, от тебя, идиота упертого», — вскочила и, размахнувшись еще раз, звезданула Аскани по уху. Он даже не пытался прикрыться. Стоял, сутулившись, свесив руки. «Ну как можно драться, когда не отвечают? Это не бой, это избиение». Почувствовала, как к глазам подступили слезы, и затряслась от плача. Упала на колени на траву, закусив кулак и стараясь не реветь вслух. «Что ж, у меня ничего не получается, Тими. Аскани опустился рядом, обнял за плечи. «Ну побей меня как хочешь, только не плачь, пожалуйста». «Ну, что ты хочешь, чтоб я сделал?» «Что?» Хлюпнув носом, сердито уставилась на него. «Перечисляю по порядку. Сними ментальный щит и больше никогда, слышишь, никогда не смей отгораживаться. Обними меня. Нет, не так, крепче. Еще крепче. Да, вот так. Из завтрашнего дня мы строим дом, наш дом. Только я не знаю еще, какой и где». Хотела добавить, чтоб перестал доводить Шона, опекун такого не заслужил, но прикусила язык. «Сама не лучше», — разнюнилась, как балованный малолетка несмысленыш. «А ведь мне уже почти 15. Тими, какой дом?» «Ас, я никогда не спрашивала. Ты считаешь замок Сайгирн домом?» «Сейчас». Ас отстранился, поднялся и потянул за руку меня. «Давай пересядем на скамейку, трава уже мокрая, а скамейка каменная», — вздохнула я. «Все равно теплее. Щит под себя подложи. Щит и на траве можно». «Да, туплю». «Ладно, хочешь на траве, сидим тут. Только здесь лягушки по ночам прыгают и уже ползают. Пошли на скамейку». «Не то, чтоб я к ужам плохо относилась, но все же». Ас хмыкнул и дернул меня за руку, поднимая. Когда устроились, он заговорил. «Знаешь, пока были еще живы родители, замок был, как волшебная сказка. За каждым углом – чудо, приключение, открытие, радость. Помню, как отец в первый раз на плечах поднял меня на крышу башни и показал вид сверху. Слияние рек, дороги, убегающие вдаль, поля и леса. Я тогда впервые захотел стать драконом, а отец засмеялся и сказал, что, может, мне и повезет». Ас замолчал, сжал мою руку, погладил сгиб кисти и заговорил снова. «А потом папа погиб и появился Барака, и все стало по-другому. Больше для меня не было места, безопасного места, и ничто не было моим. Так что сейчас я горжусь замком Сайгирн, готов заботиться о нем, распоряжаться, защищать. Но в Нарвале мне лучше, теплее, что ли. А в лесу тебе нравится?» Вот как когда мы ходили за травами с Россом, нравится. Хотя я там не очень освоился. А дрова ты сам рубить не против? Покосилась на Аса. Ты что, предлагаешь построить избу в лесу? Уставился тот на меня. А чем тебе плохо? Уютно, никого нет, деревом пахнет, травами. Печка теплая, можно по дому босиком ходить. Только надо, чтоб и лес, и луг были рядом. При бою с волной в чаще бегать плохо. Надеюсь, ты не станешь предлагать по весне сажать картошку. Ас хихикнул, почти как раньше. Герцогиня с мешком лично выкопанной картошки в приданом, серьезно кивнула, прикусив губу, чтоб не зафыркать вслух. Ас заерзал, сдавленно хрюкнул и захохотал, а следом и я, словно пузырь лопнул. В общем, не знаю, где и как мы этот дом построим, но построим обязательно. Он нам нужен. Будет у нас домострой. Шон, к которому мы пошли, покосился на наши сцепленные руки, почесал нос. Рад, что все снова в порядке. Насчет дома решили, я затопталась. Шон, мы хотели посоветоваться. Я знаю, что хочу, но не знаю, где такое взять. И чего ты хочешь? Печку, лес, луг для коней, речку, травы, грибы, и чтоб никого вокруг на столик. Ну ты загнула. Шон мотнул встрепанной головой. Если ото всех на столик, значит, ходить туда будете через телепорт. Так, уставился выжидательно на меня. И чего он ждет? Похоже, пока до меня дойдет что-то очевидное. А что? Вот, кони. Как их таскать-то туда-сюда? Это Шон может спеленать и протащить через прокол в пространстве хоть корову, хоть мамонта. А мне такого и близко не светит. И какой мощности должен быть амулет, чтобы переместить с места на место прибоя и волну, которые вместе тянут на 70 пудов? Кони, да, виновато уставилась на Шона. Либо тебе придется каждый раз звать меня, либо пока оставить ваших зверюк в покое. Жаль, ну ладно, но все равно пусть будет лук рядом, с перспективой на будущее. Проблему осознала, подумай еще. А сейчас пойдемте, пора лечиться, вот-вот появится Ардин. Лечили нас по 3 раза в день, укладывали на живот в одних полуспущенных портках и безо всяких церемоний начинали мять и тискать многострадальные спины. При этом лекари для удобства водружали нам на зады или на головы, куда в данный момент актуальнее, конструкции из силовых нитей вроде седел и усаживались сверху. Я, по первости оказавшись с императором Тину и Ринилем на голове, попробовала вякнуть, но Шон терпеть взбрыков не стал. Закрой глаза, если не нравится, а еще заткни рот. Хочешь, чтобы к спине вернулась нормальная чувствительность и кости перед дождем каждый раз не ныли, перетерпишь. Подумаешь, сели на нее. Ас сносил все молча, а проблема, как я поняла, была в том, что Шон добивался невозможного. Перед тем, как я взяла на себя половину увечий Аскани, наставник рассмотрел в магическом зрении мою спину и записал увиденное на кристалл, и теперь восстанавливал, до последнего капилляра и нервного окончания, все как было. Ужасно жаль, что магия эталонных состояний, позволяющая делать копии предметов, не желала работать с живыми существами. Слепить 33 одинаковые ложки по одному образцу выходило запросто. А вот сотворить вторую живую мышку не удалось еще никому из магов. Как бы то ни было, дело постепенно шло на лад. Ну, что я написал? Поинтересовался сверху Шон, проверявший чувствительность моей спины. Делал он это интересно, вырисовывал на коже пальцем, что в голову взбредет, а я угадывала, что учитель изобразил. «Дурак», — неуверенно произнесла я, вроде прочла верно, только выбор какой-то странный. Кого Шон имел в виду? «Он самый», — вздохнул Шон. Я уткнулась в сложенные под подбородком кулаки. «Кажется, понимаю, о чем он. Пострадали не только мы с Асом. Пострадал и Шон. Наставник не мог простить себе, что его меры безопасности оказались недостаточными, что он не уследил за Асом и что вышло то, что вышло. А я не знала, как убедить учителя, что он не виноват. Иас уже не младенец, должен был понимать, что творит, и мой выбор был добровольным. Наконец лорд Ардин, который сегодня занимался тылами Аскани, распрямился и встряхнул руки. Пойду ополосну кисти в проточной воде, и сразу прыгаю в Лоран. Так что прощаюсь до завтра. А вот завтра вечером, уже пора, Астер предлагает устроить в саду пикник с жареным туром, чтобы отметить ваше выздоровление. И есть разговор. Да. Корзину с провизией я оставил на кухне, коротко кивнул, стремительно повернулся на пятки, серебряные волосы взметнулись сияющим вихрем за широкими плечами, и вышел из комнаты. Все же эльфы невозможно, нечеловечески прекрасны, а лорд Ардин даже подавляюще. Не знаю, что будет завтра, Аскани уперся ладонями в скамью, на которой лежал, пока его лечили, и, чуть поморщившись от напряжения, приподнялся: «Но я хотел бы поговорить с вами обоими сегодня, лучше даже сейчас, вот как Шон закончит. Может, лучше после ужина?» — отозвался Шон с моей головы. «Я, как по магичу, всегда голодный». Я прикусила кулак. «Все же, учитель, это что-то с чем-то, хотя лучше его на свете нет». «Ладно», — кивнул Аскани и добавил грустно: «Я и сам не рвусь, но надо. Интересно, что еще Асу в голову взбрело?» Корзина оказалась форменной корзинищей, из которой призывно торчали жареные конечности здоровенного гуся. Остальная снедь тоже была не какими-нибудь легкомысленными фруктами, а залитым расплавленным сыром жарким в глиняных горшочках, чем-то копченым пернатым, поменьше курицы, покрупнее скворца. Шон сказал, что это куропатки. Еще обнаружилась нарезанная сочными розовыми ломтями нежнейшая ветчина и горячие пироги, и пара темных бутылок. Шон, покрутив их в руках, удовлетворенно хмыкнул и убрал с глаз долой. От жаркого шел пар, бутылки, наоборот, запотели. Меня это не удивило, я уже понимала, как можно сохранить снедь, точно та только-только со сковородки или с ледника, такое называлось стазисом. Но эта магия была секретом императорской семьи, и рассказывать о ней я не имела права даже Асу. Конечно, понятно, но все равно жаль, что нельзя поделиться. То, что Шон хочет замять разговор, я смекнула, когда тот удовлетворенно отвалился от стола и заявил: «Длинный день, спать хочется, сил нет». Сонливостью учитель не отличался никогда, и ради занятий магией или интересного обсуждения способен был вскочить без сожаления или долгих раздумий в три ночи. «Все же выслушайте меня», — качнул головой Яс. Лицо было опущено так, что черные волосы падали на лоб, скрывая глаза. «Может, не стоит?» — поморщился Шон, крутя в длинных пальцах надкушенный пирожок с начинкой из розоватого яблочного джема. Зевнул, смешно сморщив нос. Но я заметила, как глаз хитро блеснул в мою сторону, и поняла: придуривается. Врать Шон не умел совершенно, даже зеванием. «Так слушайте», — начал, проигнорировав мнение опекуна, Аскани. «Во-первых, я должен извиниться перед вами обоими. Это из-за меня, из-за моего характера, ревности и мнительности случилось так, что я чуть не погиб сам и не утащил за собой Тим. Я размышлял все эти дни, насколько велика моя вина. Я нарушил приказ держаться всем вместе. Причем ушел один, предупредив не того, кого надо, хотя знал, что Кай ненадежен. И в результате попал в ловушку, чуть не умер и заставил страдать Тим. И все потому, что по-дурацки ревновал. Больше я так делать не стану». Аскани посмотрел в упор на меня. «Тим, ты меня любишь? Такого, как я есть, ломаного, неуверенного в себе, отстающего от тебя в магии?» Признаваться при Шоне было неудобно. Но, кажется, Аскани нужен был сейчас не просто кивок, а нечто большее. «И, если я его и в самом деле люблю, неужели постесняюсь сказать об этом вслух, словно мое чувство, что-то постыдное, что нужно прятать в темноте по углам?» «Да, Аскани, я тебя люблю, очень-очень, невероятно люблю. Именно такого, как ты есть, умного, смелого, красивого, благородного. Того, кто разглядел меня, безродную нищенку с кучей страхов, и протянул руку дружбы, а потом не постеснялся признаться в любви и предложил мне, которая с тобой и рядом не стояла, непостыдную тайную связь, а назвал невестой перед всей школой, всем светом. Того, кто меня лечил и со мной занимался, того», — задохнулась, не находя слов, только продолжала смотреть в родные темные глаза, пытаясь передать, донести то, что сейчас чувствовала, а потом закончила: «Ас, я люблю тебя больше жизни, и ты знаешь, это не просто слова». На лице неотрывно глядящего на меня Аса медленно, словно он не мог поверить тому, что слышал, расцвела улыбка. Темные глаза стали еще темнее, почти черными, а сам он словно засиял изнутри. Я сглотнула и продолжила: «И я тоже виновата перед тобой. Я же знаю, как ты проглотила просившиеся на язык ревнив, раним, и что тебе кажется, будто я могу тебя оставить, но я, Тим...» «Хватит, стоп», — поднял руку Ас. «Ты не виновата, ты не собака на привязи, все время оглядываться на меня. И именно об этом я и хотел поговорить. Из-за ревности я чуть не погиб, чуть не утянул тебя с собой. А сейчас я вижу, как ты переживаешь и мучаешься из-за того, что твоя слишком рано зарычавшая драконица может умереть, и это случилось тоже из-за меня». Я обдумал все, что произошло, и посмотрел изнутри на императорскую семью. Если драконы живут гнездами, пусть, если ты так хочешь, у нас будет гнездо. Я не против, Ас резко выдохнул и припечатал. Клянусь именем, магией и честью. Я захлопала глазами, оглянулась на Шона. Опекун застыл с совершенно непередаваемым выражением лица, с недонесенным до рта огрызком пирога. И это был отнюдь не восторг, скорее на Шоновой физиономии читалось желание покрутить пальцем у виска. Хотя у меня тоже ум за разум заходил. Вот этого я и боялся. Наконец мотнул встрепанной головой Шон, уставился на Аса. Ты вообще соображаешь? Спасибо тебе, конечно, но ты уверен, что это надо ей? Или мне? Ей пока 15 нет, какие нафиг гнезда? Хотя если ты не будешь мешать нам заниматься, это уже неплохо. На лице Аса появилось выражение растерянности. Потом оно стало холодным, подбородок вздернулся вверх. Похоже, Ас обиделся. Ну, ясно. Меня от сердца оторвал, а жертву не оценили. А я наконец догнала, что тут происходит. Выходило, что Ас предложил меня Шону, а тот Аса с его инициативами послал куда подальше. Типа лети-ка ты, милый подопечный, в северные горы к каменным горгульям, и свою костлявую кривобокую невесту за компанию прихвати. Только как-то странно, что меня обсуждали и делили, моим мнением вовсе не поинтересовавшись. Это нормально? Нет, не нормально, пришла мысль от Шона. Он втемяшил себе в голову, что тебе для счастья нужен я. У меня, кстати, тоже не спросил. Похоже, у твоего жениха не только спина пострадала, но между делом он где-то башкой крепко приложился. А я тебе не нужна? Невольно отозвалась я в ответ. А я тебе нужен? Ага, сама не знаешь. То-то и оно. Шон отвел взгляд, фыркнул каким-то своим мыслям. Потом уставился на Асканье и заговорил вслух. Думаешь, ты в правильном направлении? Только говорить о таком рано. Что ты, что она? Мотнул в мою сторону вихрастой головой, пока птенцы. Если не будешь ревновать, хорошо, потому что это мешает занятиям, да и просто не дает жить спокойно. То, что ты сказал, я оценил. Ты ведь пригласил меня в свой дом, предложил дружбу, даже стать членом семьи. Дружбу принимаю. С остальным, пожал острыми плечами. Потом хихикнул. Знаешь, кто меня только за последние 10 лет не сватал, от Астер до матери всех драконов, но такого еще не было. Только думать сейчас надо не о поцелуях. Есть три задачи куда, на мой взгляд, актуальнее. Первое, помочь Тим сохранить и вырастить дракона. Тут у меня идея появилась и, как сейчас закончим, я уйду, нужно кое с кем потолковать. Второе, все то же самое, старая головная боль. Как загнать в нору Хашурга, чтоб сидел и не высовывался. Третье, опять о Тим. Что с ней делать дальше? Ты ж понял, что ее превратили в оружие богов. Мыслю так, что до момента, когда она станет драконом, вряд ли что случится, но смотреть за ней надо в четыре глаза, и мои, и твои, и хранить все в строжайшей тайне, иначе Тим станет предметом охоты. А если Хашург может получать информацию через свои проклятые печати, то, может, и уже стало. Понимаешь? В общем, заканчивайте ужин, а я мотнусь кое-куда вернусь, как смогу. Кстати, мне тоже перед вами обоими извиниться следует, не доглядел. Уж знаю вас как облупленных, мог бы сообразить, что на тебя, уставился на Аса, мало щиты повесить. Надо было еще маяк к твоему источнику прицепить, тогда подыскали в момент и обошлось бы куда легче. А я ступил мерил по себе, и не заморачивайся. Ты что, думаешь, если б тебя вообще в природе не существовало, она б в меня влюбилась, а я, в нее? Шон резко встал, стряхнул прилипшую к черной мантии крошку, подмигнул мне карим глазом и, всплыв в воздух, исчез в возникшем под потолком портале. Минуту мы молчали. Я сидела, потупившись и пытаясь осознать, что же здесь сейчас произошло. Потом Ас произнес: «Тим, ты чего делаешь? Это он на чем?» Поглядела на стол, усыпанный крошками. Похоже, какое-то время я, сама того не замечая, машинально терзала хлеб. Нехорошо. И что еду зря перевела, и что за собой не следила. Выходит, меня этот разговор царапнул глубже, чем казалось поначалу. «Тим, зачем ты так, Ас? Как? Я виноват? С какой стороны не посмотри. И тут одних извинений мало. А еще, пока нас лечили, я следил за семьей леди Астер. Ведь я тебя уговариваю выйти за меня, ставя в пример как раз ее. Повторяю раз за разом, что замужество – это не жорнов на шею, путы на ноги или камни на крылья. Но сам при этом не хотел видеть того, как им легко и просто именно втроем. Я наблюдал за тем, как лорды Тиану и Ардин ведут себя друг с другом, ни малейшей неловкости, никаких теней. Выходит, и так бывает. Ас, я не астер. Давай закончим с этой темой, а? Мне неудобно. Да и вообще сам видишь, Шону я не нужна. Была кузнечиком, стала воробьем. А мог бы хомячком или болотной носопыркой обозвать. С него станется. Потупившись, замялась. Вот надо ли объяснять, что сейчас мне совсем-совсем не до мысли о какой-то там свадьбе. Что я буду делать, если моя драконица не выживет? Она же ни разу не рычала с того жуткого дня. Как я не старалась медитировать, не чувствовала внутри ничего. Темнота и пустота. Никакого отклика. И вычерпывать резерв до конца я теперь боялась. А вдруг ей будет нужна энергия, а той как раз не окажется, как выхаживают нерожденных драконов. И еще, если и вправду моя кровь, яд для Хашурга, выходит, может настать момент, когда мне придется ею пожертвовать. Может быть, даже всей. Так какой смысл строить планы на будущее, если жизнь может оборваться в любой миг? Давай со стола приберем и спать пойдем. Хорошо, Ас покачал головой. Шон разбудил меня посреди ночи. Плюхнулся прямо на ноги в своей неподражаемой манере, поерзал, устраиваясь удобнее. Воробей, у меня новости, и, думаю, неплохие. А еще есть подарок. Ас рядом завозился, поднял голову с подушки. Что-то случилось? Пока нет, радостно осклабился Шон. Так, воробей, поднимайся, и садись устойчивее. Села, а теперь на, глотай. И ткнул мне в нос полстакана воды. Это что, и есть подарок? Стакан как стакан, стеклянный, один в один как те, что я когда-то видела в гостинице в Рянге. Жидкость внутри тоже ничего аномального не являла и выглядела, как обыкновенная вода. Нерешительно протянула руку, приняла сосуд, коснувшись холодных пальцев Шона. Понюхала. Да, это обычная вода, но из необычного места. Пей быстро, не тяни. Она выдыхается. Придвинувшийся ближе Шон навис надо мной черным коршуном. Я нервно поднесла стакан к губам и сделала маленький глоток. На вкус и впрямь вода. Свежая, холодная, будто из родника. До дна. Чего тормозишь? Кивнула, стукнув зубами по краю стекла, и в три глотка влила в себя содержимое. А теперь он скажет, чем это было. Вот так, думаю, это поможет. А теперь новости. В прошлом, оказывается, уже был случай, схожий с твоим, когда дракон проснулся слишком рано. И тогда обошлось, но драконенка тянула вся родня. Поддерживали, рычали для него, занимались, делились энергией. Думаю, и нам так стоит. Откуда вода, сообразишь сама. Как додумаешься, можешь спросить меня, но у тебя всего одна попытка. Поняла, воробей, а я пошел спать. Щелкнул меня по лбу, кивнул Асу и утопал прочь. Ага, потенциальный жених как же, очень похоже. Но настроение поднялось. Ас хмыкнул. Потом подумал, обнял меня и притянул к себе на плечо. Я не сопротивлялась. Потерлась носом о пахнущую весенним лесом кожу, закинула руку ему на грудь, устраиваясь поудобнее. Мой, да, знал бы, во что выльется это опекунство, обернулся бы каменной горгульей и улетел к тролливой маме в северные горы лет так на 10, сообщил Шон утром за завтраком. Я хихикнула. Вообще, настроение как-то переломилось, словно вода из того стакана смыла с души сажу, а заодно прополоскала мозги. Поймала взгляд Шона. Это была вода из озера полумесяца. Да, да, подарок тебе от матери всех драконов. Собственно, я зачерпнул с берега, но и того должно хватить. Спасибо вам, Шон, тебе и ей. Ничего, вот запихну вас в академию, и тогда уж подамся в горгульи. Не в попад изрек Шон. Ты обещал, пока аспирантуру не закончу, забеспокоилась я. А теперь послушай себя, подмигнул мне учитель. О замужестве, как вылетит дракон, ни одной мысли. А вот об аспирантуре. Так я ж тебе не нравлюсь, заморгала я. Ты забавная, с тобой не скучно, соображаешь неплохо. И характер, как у меня самого, жуть. Болтайте уж вслух, усмехнулся намазывающий теплую булочку джемом Ас. Прости, виновато потупилась я. Как-то и впрямь нехорошо. Все равно как в чьем-то присутствии на непонятном языке разговаривать. Шон сейчас сказал, что я забавная, только характер жуткий. А у кого он другой? Пожал плечами Ас. У Тиану, сообщил Шон. Он меня терпел всю академию. Мы с ним в одной комнате жили. Вот так новость. А потом он купил этот дом, а меня как раз из общаги посреди ночи вытурили. Шона, выгнали. Это за что же? Ну, я кое-что захотел проверить со звуковыми волнами, и у всех ночью заболели зубы. Вот меня и того. Мы с Асом переглянулись и невежливо заржали. Ладно, вы насчет своего дома не передумали. Если честно, сегодня затея уже не казалась столь актуальной, как вчера. Наверное, все-таки некоторые вещи можно переспать. На душе прояснилось, но, так или иначе, свой дом – это хорошо, кивнула. Шон, а ты картошку когда-нибудь сажал? Прищурился Аскани. Это ты к чему? Вытаращил глаза Шон. Покосился на меня. Она, ага, говорит, что пойдет замуж только за того, кто лично вырастет для нее 3 мешка картошки. Наябедничал Ас. Наемную силу и магию не использовать. Озверела. Отозвался Шон. Не говорила я ничего такого. Возмущенно поперхнулась я Тайрой. 2. Ну, все, заканчиваем с весельем. День не бесконечный, произнес Шон уже совсем другим тоном. Я тут прикинул и решил, что в герцогстве Сайгерн вам делать нечего. Чересчур рискованно. Слишком близко к горам, оркам и прочим напастям. Влипните, опять морочиться придется. Вот вырастите, стройте где хотите. А пока можно сляпать что-нибудь эдакое. У меня есть неподалеку от замка подходящие холмы с рекой рядом. Речка Средняя, один из притоков Лирей. Деревень там нет, и граница близко, и так уж исторически сложилось. Тебе, воробей, будет интересно, там травы растут совсем другие, чем у вас, на севере. А ты, выхухоль чернявый, сможешь пообщаться с эльфами в их естественной среде обитания, как я уже сказал, границы рядом. Согласны? Ах, да, чтоб не вышло, что вы на чужом стуле сидите, кусок земли я вам продам, с оформлением всех документов. 4 квадратных лиг 3 хватит или хотите больше? Карту можно посмотреть, деловито отозвался Ас. А мне казалось важнее другое. Шон, а ты сам туда прилетать будешь? Зачем? Отозвался маг, взглянул на мое лицо, вздохнул. Ну вот, расстроил. Успокойся, буду. Разговор с Шоном продолжился через час, когда Аскани ушел на плац тренироваться с мечом. Ас хотел как можно быстрее восстановить форму и подкачать плечи и мышцы спины. Я на такой героизм пока способной себя не чувствовала. Сейчас я сидела к Шону задом, с туникой, задранной на голову. Учителю все еще что-то не нравилось в моей спине. Ты права, не нравится. И не только в спине, но и в настрое. Месяц назад ты б без понуканий полетела на плац и жениха за собой поволокла. И скакала бы там да упаду. А сейчас филонишь, и ко мне с магией не пристаешь. Подумай сама, сколько мы уже времени потеряли. Чуткие пальцы аккуратно ощупывали что-то у позвоночника на уровне лопаток. Я поежилась, щекотно, потом понурилась. Шон прав, целиком прав. Только к чему мне магия, если жить осталось с Гулькин нос, а дракона не будет вовсе? Мне что, надо тебя побить, чтобы мозги вправить, как ты вчера терапевтически пригрела своего суженого? Посмотри вокруг. Ты что, действительно думаешь, что у остальных жизнь маслом с медом намазана? Ты знаешь, например, что, когда Тиану было всего 16, он пошел на войну с орками. Попал в плен, где его чуть не запытали до смерти. Его тоже спас драконий зов и случайно услышавший призыв король Сирил. Но ничего, выздоровел, вырастил дракона, закончил академию, а когда пришла пора, помог осиротевшей принцессе Астер. Та, кстати, тоже хороший пример. Это теперь она императрица. А в те годы ей пришлось прятаться, скрывать чувства, работать сверх силы, просто чтобы выжить. Да и сейчас, прикинь сама, мозги-то есть, сколько народу мечтало бы увидеть Астер в гробу. Тебе не стыдно? Ага, через тунику вижу, как уши горят. Ладно, воробей, настанет и твоя пора по небу летать. Только запомни, будет у тебя дракон или нет, зависит лишь от тебя самой. Если б я был твоим драконом, а ты так ныло да куксилась, я б точно сдох с тоски. Я почувствовала, что и впрямь дико стыдно. Со мной столько возится и носится, а я тут растеклась кисельной лужей, изображаю бескостно безмозглую девицу из эльфийского романа. Повернула голову. Шон, ты не поможешь? Чем именно, воробей? Ты же мог ко мне, когда я медитирую, заглядывать. У меня там совсем все сломалось. Сломалось, говоришь? Ну, давай поглядим. Одернув тунику, уселась поустойчивее, положив ладони на колени. Я уже так привыкла медитировать, что поза особой роли не играла. Нырнула в себя и ахнула. Да, луна по-прежнему висела немытой тарелкой в серой пустоте, но зато мой источник сиял, сверкал и переливался, как бриллиант на ярком солнце. Неужели так подействовали 3 глотка воды из места силы драконов? А ты как думала? Ко мне боком-боком по снегу, не оставляя следов, скакал крупный черный ворон. Ну да, хмарь ты тут знатную развела. Что, на самом деле так хреново? Я цель потеряла, вздохнула, присаживаясь на снег. Я хотела стать сильнее всех, чтобы меня никто не мог обидеть и чтобы я могла защитить дорогих мне людей. А оказалось, это в принципе неосуществимо. Как сказать? Ворон наклонил голову на бок, черные глаза бусины блеснули. Ты никогда не видела, как пара печук от своего гнезда ворону отгоняет? Видела такое? Это к чему он? Что не всегда сила, главное. Ну да, сила решает не все, есть еще и воля, и ум. И вот тут любой из нас может потягаться даже с богами. А еще, хоть ты и любишь свою Ларишу, хоть и благодарна ей за удачу, но все же вспомни о том, что я тебе рассказывал о человеческих богах и демиургах древних рас, и старайся опираться на последних. Мать драконов, кстати, не только тебе, но и твоему жениху помогла. Я только этой ночью узнал. Как? Так, прикинь, что было бы, если бы то, что знает Аскани, стало известно нашим врагам. А если б ему на голову поставили при помощи проклятой печати метку и Ас стал подчиненным, он волей-неволей тут же выложил бы все Хашургу. Я понять не мог, как Аскани удалось воспротивиться, удержать до конца драконий щит на голове. А оказалось, эта мать постаралась. А ведь ей чем дальше, тем тяжелее дотягиваться, но она и голову ему прикрыла, и, я услышала мысленный смешок, пах, и она же помогла, дала последний толчок, чтобы Ас смог зарычать, ух ты, но, выходит, мать всех драконов и впрямь спасла Аса, а ведь Ас не оружие, как я, просто будущий дракон, один из многих. Вообще-то я просил приглядывать за вами обоими, подмигнул Шон, но рассказал я это к тому, что для твоего спокойствия можно устроить систему противовесов. Попросим мать о помощи, и та тебя ни Хашургу, ни Диануру с его странными инициативами тронуть не даст. Ну и я подстрахую. Поняла, система божественных противовесов, но разве я стою такого? Ну вот, опять тебя понесло. Хоть и вправду целуйся, а то не поверишь, что кому-то нужна, хихикнул ворон. Неа, целоваться не хочу, лучше, чтоб запомнила, сделаю вот так. Подпрыгнул и клюнул меня в лоб. Больно, между прочим. А теперь давай, меняй тут все как было. Это ж твой внутренний мир. Начни с неба. Через полчаса, простимулированная к креативу, меня по ходу дела тюкнули еще в лодыжку и долбанули от души в колено. Я справилась. Небо стало чистым, не черным, а темно-темно-синим, высоким, с белыми инистыми искорками далеких звезд. Луна, ясный, снег первозданно чистым. Я даже для красоты посадила на опушке леса несколько кустиков снежноягодника, такие росли в саду у пруда, и Шон сказал, что белые и розовые ягоды, темно-зеленые овальные листочки сохраняются на них всю зиму. Ну вот, симпатичное местечко, одобрил ворон мои труды. Все, я полетел, в Лорене дел гора, к обеду вернусь тебя долечивать, а ты не филонь, медитируй, драконов надо кормить, и да, правильно решила пока источник до конца не вычерпывать. И своего выдра контуженного предупреди. И пропал. Глава 2. Меня не беспокоят детали. Я из тех людей, что занимаются практикой. Наруто перед взрывом Расингана. Наверное, после важных событий всегда бывает какой-то период осмысления, переваривания. Но пока в моей голове царила сумятица. Единственное, спасибо Шону, тучи, затянувшие небо, развеялись. Подумав, я решила, что и впрямь не стоило впадать в отчаяние. Да, самой крупной рыбой в пруду мне не стать, но есть ли в принципе такая? Ведь существует то, чего боятся даже боги. Так какой смысл пугаться мне? Буду жить как раньше, расти, учиться, вертеть головой по сторонам, ждать дракона. А о том, что от меня зависит не больше, чем закат и восход, беспокоиться не стану. Может, завтра вообще шмякнется на Гелиану залетный метеорит и будет нам всем большой кирдык. Так что, превентивно ласты склеите на кладбище переехать? Глупость какая. Я расспросил Аса, чувствует ли тот своего дракона. Оказалось, что почти нет. Только один раз, когда Аскани занимался фехтованием, ему показалось, что внутри кто-то зарычал. Зато я узнала, что представляет себе Ас, занимаясь медитациями. Оказалось, у него все тоже шло из детства, когда для Аса не осталось ни одного безопасного, своего места в родном замке. Ас его придумал, вообразил небольшую комнату со сводчатым потолком, надежными каменными стенами, узким стрельчатым окошком, через которое видны вечерние звезды, и горящий на столе свечой, и уходил туда. Обстановка была минималистской, даже аскетической, но мне понравилось. А Аскани сказал, что вон та голубая яркая звезда за окном, это я. В ответ я впервые привела его на свою поляну. Пусть поглядит, что у меня внутри, имеет право знать. Аз засмеялся. Я подозревал нечто в эдаком роде еще с тех пор, как ты чуть сама себя не заморозила. Не жарко. Пожала плечами. Ну, простите, какая есть. 2 дня назад все было еще паршивее, хотя мне нравится. Просторно, чисто, свежо, хмыкнул атмосферненько. И луна чудесная, как хрустальная. Вечером, в ранних сумерках, мы собрались в саду у костра. На фоне темнеющего неба мелькали силуэты стремительных нетопырей, в кроне пиней посвистывала незнакомая птица. Костер уже почти прогорел, и багровые угли мерцали, испуская жар. Время от времени какая-нибудь ветка ломалась, с треском выстреливая фонтаном белых искр. Я сидела на подушке из драконьих нитей рядом со скани с наветренной стороны от огня. Неподалеку, рукой не дотянуться, но близко, устроилась Астер, привалившись к груди непривычно расслабленного сейчас лорда Ордена. Шон и Тиану возились с мясом. Шон нанизывал куски на стальные прутки, а Тиану разминал в большой деревянной миске незнакомо, но безумно аппетитно пахнущие травы. Я сглотнула, пока все приготовится, в слюне захлебнусь. Разговор начала Астер. «Тим, Ас, рада видеть вас снова в добром здравии. Жаль, что такое произошло, но, как говорят, что нас не убивает, то делает крепче. Главное, вы выжили и не сломались. Только вот как быть теперь с Тим, не знаю. Не сомневаюсь, что дракона ты, посмотрела мне прямо в глаза, вырастешь. Но свойства твоей крови тревожат. Будь очень осторожна и помни, никто из нас не хочет, чтобы с тобой произошло что-то плохое. И, да, Шон рассказывал об этом, никаких жертв. Жили без них до сих пор, проживем и дальше». Я кивнула. «Хорошо, что так, казалось, что Астер видит меня насквозь, все мои страхи и сомнения. И сейчас она сказала прямо, что будет меня поддерживать, а заставлять делать то, чего я не хочу, не станет. Ну, коли с этим решили, поговорим вот о чем. Арден», она закинула руку за голову и ласково погладила мужа по щеке, «сказал, что вы уже восстановились. Некоторая слабость после такой кровопотери и усиленной регенерации естественно, но это пройдет. Так что со следующей недели живем как обычно. Тренировки не реже 3 раз в неделю, и пора заняться текущими делами. Тем более, что есть интересные, например, надо обследовать долину, образовавшуюся в результате взрыва алтаря над восточными горами. Насколько знаю, гномы туда еще не совались. Еще можно поискать, откуда взялась твоя кобыла. Кстати, ты знаешь, что она жеребая? Чего? Челюсть сама собой отвисла, глаза часто заморгали. Как это? Когда? Ас рядом тоже задергался, как рыба на крючке. Оттолкнул меня, поднялся и решительным шагом направился в темноту. Это он куда? Сейчас вернусь, только дам одной скотине непарнокопытной по храпу. Отозвался Ас, а я припомнила случайно подслушанный весной разговор, когда Аска не отчитывал прибоя, чтобы тот не смел покушаться на мою буланую селедку, потому что нам всем предстоит долгий путь до Галарына, а с жеребенком 4000 лиг не пройти. Выходит, прибой просек, что мы все уже в Галарыне, и решил, что можно больше не ждать, а хитрая селедка не возражала, и теперь у нас фамильная кониферма коней породы редкой вредной, ну и ну, захихикала. Астер подняла бровь и чуть наклонила голову на бок, мол, что, я пересказала, как сумела, что. Мужчины запереглядывались, блестя глазами. Астер закусила губу, чтобы не рассмеяться, а потом выдала. Да, эльфийцы они такие, хитрые. И эльфы тоже ГМ хитрые. Эльфы закивали, Шон зафыркал. Выходит, эльфийские романы не всегда врут. Ладно, будет у нас жеребенок. Только жаль, что попутешествовать не выйдет. Я так хотела посмотреть страну. Хотя, может, это и вправду пустая трата времени и сил. Поступать в Красную башню Шар-Риот мы не передумаем точно, а ехать своим ходом туда, куда летали уже 3 раза, даже как-то глупо. Почему не выйдет? Поедешь на обычной лошади, и Аскани тоже. А ваших коней я возьму в Лорен, или выпустим их тут, в какой-нибудь из эльфийских табунов. Обижать их не будут, а разлука с хозяином станет прибою наукой. Вернувшийся Аскани тихо сел рядом со мной. Покачал головой, надо мне было лучше объяснять, но кто ж знал, что мы тут окажемся, и ведь я, будущий юрист, мог бы уж сформулировать все корректно, уроком будет. Ты не очень расстроилась? Расстраиваться будет волна, когда через 10 месяцев превратится в бочку и начнет застревать в двери денника, ей тоже будет наука, или кобылам такое нравится, кто их знает. Серьезный разговор отложили на после еды, потому что пока мясо подрумянивалось, Капая шипящим соком на угли и источая одуряющее благоухание, сосредоточиться было невозможно. Я только слюни сглатывала, неотрывно глядя на костер. Остальные, впрочем, тоже выглядели задумчивыми. Удивительно, но когда драконий аппетит был удовлетворен, слово попросил Аскани. Я долго перебирал в памяти, восстанавливал все детали того, что случилось в Арнигастхальме. Произошло все так. Я шел по улице по направлению к нашему дому, и когда почти поравнялся с резиденцией Конунга, впереди неожиданно вспыхнула драка, сцепились сразу несколько мужчин, стали с криками наскакивать друг на друга, в ход пошли кулаки, кто-то вытащил меч, кто-то упал. Я притормозил, прикидывая, как обогнуть свалку, и тут на меня как крыша рухнула. Удар в спину, и за ним темнота. Пришел в себя от страшной боли, пытался звать Тим, но не выходило, не мог сосредоточиться, а потом отрубился. Так что рассказать толково, как все было, не могу. Полагаю только, что драка была частью ловушки. Жаль, что двое с татуировками погибли, уж эти-то должны знать, что и как произошло. Но я согласен с Шоном, что в моем щите отключилась человеческая магия, что приводит нас к тому, о чем хочу сказать. В магии я не слишком силен, зато рассмотрел ситуацию с точки зрения логики, долгосрочных интересов, послушал разговоры Шона и Тим. Мне тоже кажется, что вмешался кто-то мощный, тот, кто смог пересилить Шона. О викинговской магии ведь немногое известно, хотя она есть, и о Барачье тоже. Ими никто не занимался, потому что, с одной стороны, оба народа хранят тайны своего волшебства в секрете, а с другой, потому что эти маги не для чистых рук. Не зря магия орков зовется магией крови, а викинги до сих пор приносят человеческие жертвы. Сидящий по другую сторону костра Тиану кивнул. Астер слушала внимательно, выпрямив спину. Ас перевел дух и продолжил. В то же время достоверно известно, что единственная раса, имеющая внутренний источник, это драконы. Волшебство викингов подобно человеческому, хотя методы применяются другие. Орки, похоже, тоже умеют использовать энергию извне, уж не знаю, то ли у них свои, невидимые нам, реки, то ли они тянут ее из алтарей, то ли напрямую от Хашурга. Думаю, что если мы с Тим в ноябре, во время нападения орков на школу, сумели проломить поставленный ими щит, то логично допустить, что и те могут сделать обратное. Можно предположить, например, что меня звезданули черной печатью, но есть немалая вероятность, что дело в другом. Я тут прикидывал так и эдак, как боги викингов, бог битвы Фрагр и бог моря Аркхив, относятся к Хашургу. Ключевых моментов, как мне кажется, два. Во-первых, орки на островах не живут и вряд ли смогут заселить их, не приспособлен этот степной кочевой народ ни к мореплаванию, ни к студеным долгим зимам. То есть викингам не грозит вымирание или уничтожение, никому их острова не нужны. А второй, то, что последняя война закончилась 500 лет назад, и викинговский бог сражений Фрагр уже столетия не удел. Для него союз с Хашургом, жаждущим снова развязать войну, даже желанен. Выгода будет обоюдной, Фрагр опять станут почитать, а Хашург получит своих мертвых. В то же время прерогативы второго брата, бога морских пучин и бурь седобородого Аркхива, не затрагиваются. То есть Аркхив против этого союза тоже возражать бы не стал.